Глава 24. Лувр выглядел немного пустынным. Точнее, в палаточном лагере народу стало значительно меньше. Видимо, многие решили покинуть Лувр в надежде найти более безопасное место. Однако люди все так же кидались на вновь прибывших, выпрашивая еду и предлагая услуги интимного плана. Говорят на французском. «Алис, это ты? Ты же меня помнишь? Моя палатка стояла рядом с твоей!» Подбежала худая, словно скелет, девушка и вцепилась в руку Алис. «Софи?» Девушка с трудом ее узнала. Софи стала крайне худой и измученной. Из-за грязи волосы стали жесткими, а кожа цвета грязи. «Да, да, я Софи. Пожалуйста, у тебя же есть еда. Я уже долгое время ничего не ела, умоляю». «Твоя знакомая?» «Да, босс, мы общались, когда были соседями по палаткам. Она просит еды». «У нее есть семья?» «Нет, был муж, но он погиб, пытаясь найти для них пропитание. Она хороший человек, даже сидела с моим сыном, когда я нашла временную работу». «Хорошо, пусть идет с нами, но особого отношения пусть не ждет». «Спасибо, босс». «Говорят на французском». «Послушай меня, Софи, мы можем взять тебя в свой лагерь, но там тебе придется работать. Работа нелегкая, но тебя будут сытно кормить и обеспечат защиту. Но если ты нарушишь правила, то, чтобы защитить тайну лагеря, тебя устранят. Если ты не готова к таким условиям, то оставайся здесь. Назад пути не будет», — сказала шепотом Алис. «Я...» Девушка посмотрела на людей вокруг. Отчаяние, голод, смерть. И приняла решение. «Я согласна. Жизнь здесь хуже смерти». «Хорошо, иди с нами, но пока мы не покинем Лувр, старайся молчать и не мешать, у нас здесь важное дело». «Босс, она согласна с нашими условиями». «Хорошо, пойдем, присматривай за ней, мало ли». «Говорят на французском». «Меня! Возьмите и меня!» — крикнул мужчина, потом присоединились и другие люди, что услышали разговор девушек. Толпа словно обезумела. «Чуть позже вам дадут шанс, но если вы сейчас же не заткнетесь и не пропустите нас, то можете и не мечтать об этом!» — громко и сердито крикнул Сергей. К счастью, слова подействовали, и те из беженцев, кто понимал английский, оттащили тех, кто не понимал. Пробившись через палаточный лагерь, группа вошла в здание Лувра, где их встретили и проводили на второй этаж. «Торговец? Я рад, что вы вернулись», — деловым тоном проговорил пуп земли, он же начальник безопасности лагеря. «Смотрю, ваши дела пошли в гору», — подметил торговец, он же Сергей. В кабинете появилось несколько на вид старинных картин и кое-какие золотые украшения. «Вышестоящие люди высоко оценили мои действия по отражению вторжения Орды и ликвидации последствий». «Ну да, ну да». Сергей чуть не рассмеялся. Он до сих пор помнил паникующее лицо пупа, когда приходил в прошлый раз. «А с чем пожаловали? Снова с картофелем? Так и быть, я куплю. А сколько его у вас?» «Ха, сразу к делу? Хорошо. У меня 5 тонн». «5? Замечательно, замечательно. Сейчас же организую место». Сейчас пуп был похож на голума из «Властелина колец». Он потирал руки и улыбался. Для полноты образа стоило похудеть. Сильно похудеть. Взяв старый проводной телефон, начальник безопасности кому-то позвонил. Разговор длился недолго, 10 секунд, но пуп остался доволен. «Я договорился. Скоро будет подготовлено помещение». «Хорошо, но еще у меня есть просьба». «Просьба? Хорошо, я вас слушаю». Услышав о просьбе, пуп сделал важное лицо. «Во-первых, мне нужны сельскохозяйственные инструменты. Чем больше, тем лучше. Во-вторых, я бы хотел взять у вас несколько беженцев. Мне не хватает рабочих рук». «Беженцы – ценный ресурс, знаете ли, но за 10 килограмм с человеком, скрипя сердце, но я смогу отдать вам людей». Пуп попытался изобразить внутреннюю борьбу, будто это решение ему далось очень и очень тяжело. 5 килограмм и не больше. Есть и другие лагеря, а в некоторых мне и за бесплатно отдадут своих дармоедов. Серьезным тоном сказал Сергей, посмотрев в наглую харю начальника безопасности. Ну, 5 так 5. А что по поводу инструментов? Даю 1 килограмм за лопату и по 0,5 кило за другие инструменты. Хорошо, сейчас отправлю людей на склады, но вам придется немного подождать. Не проблема, я пока займусь сбором нужных мне людей. Да-да, я отправлю человека сообщить вам, как будет готово помещение. И это, если хотите, тут есть элитный бордель для системщиков. Там великолепные красавицы, и они не устанут даже за 5 часов у тех. Пожалуй, в следующий раз. Соблазн был велик, но мало того, что за ним наблюдала Анна, так и Сергей пришел не один. Как выяснилось, после того, как человек становится системщиком, его либидо увеличивается, причем это относилось к обоим полам. В Лувре быстро сообразили и сделали особый бордель, где собрали самых красивых девушек, которых сделали системщицами и, соответственно, задрали очень высокие цены. Но системщики, как правило, люди обеспеченные, потому могли себе позволить услуги премиум-класса. Закончив с начальником безопасности, Сергей нашел своих людей. Они ждали своего босса на 2-м этаже Лувра и с интересом осматривали этот этаж. Собрав всех, Сергей направился в палаточный лагерь, на ходу поясняя Алис. «За бойцов отвечает Соломон. Ты же ищи полезных специалистов. Промышленники, металлурги, инженеры и так далее. А, ну и про пивовара не забудь. Хотя если найдешь винодела... Короче, бери всех, кто может делать алкоголь». «Поняла, босс». «А, и еще пусть твоя подруга помогает отсеивать мусор». Сергей краем глаза взглянул на Софию. «Хорошо, босс». Понимающе кивнула Алис и объяснила подруге, что они собираются делать. Вскоре в палаточном лагере начался хаос. Сразу, как было озвучено о наборе людей, почти весь лагерь сбежался на призыв. «Я увлекался охотой и умею стрелять из ружья. А я чемпион города по Counter-Strike. Возьмите меня, я много лет занимался страйкболом». Народ кричал, толкался и спорил, пока Соломон не рявкнул на них. После немаленькой порции французского мата народ успокоился и встал в 2 очереди. Одна набор бойцов, другая набор специалистов. Оказалось, что было довольно много желающих взять в руки оружие, но Лувр не имел недостатка в бойцах. К тому же их политика не позволяла выдавать оружие гражданским. Все ранее служившие были приняты на службу, остальным отказали. Но даже так в очередь к Алису выстроилось гораздо больше людей, чем в очередь к Соломону. В 10 раз больше. Способных сражаться среди беженцев было мало. Большая часть из них либо уже умерли, пытаясь прокормить семью, либо боялись за близких и не рисковали. Звучало много споров и ругани, но Соломон хорошо и быстро ставил людей на место. Одному разбил лицо, другого обматерил, третьего пнул. Процесс набора людей нормализовался и шел гладко. «Вы, Сергей, начальник сказал проводить вас в подготовленное место». Появился военный, судя по нашивкам, офицер и попросил Сергея, что стоял в сторонке и наблюдал за своими людьми, пройти с ним. «Хорошо. Алис, пошли». «Говорит на французском». «Мне надо отойти на некоторое время. Я скоро вернусь, обещаю», сказала толпе Алис и повернулась к боссу. «Я готова, босс». Сергей кивнул, и вскоре они оказались в просторном помещении на 2-м этаже Лувра. Выпроводив солдата, Сергей перенес 5 тонн картофеля. «Не хочешь перекусить?» – посмотрев на Алис, сказал босс. Та улыбнулась и кивнула. Взмах руки, и появилось 2 стула. Еще один взмах, и появился чай с закусками. Тук-тук-тук. Неожиданно раздался стук в дверь. Пожав плечами, Сергей открыл ее и увидел Пупа, начальника безопасности. «О, вижу, вы закончили и пьете чай?» Пуп заметил два стула и чашки чая с закусками. «Да, и да, жду свои деньги». «Конечно, конечно. Вот, здесь все». Пуп вынул из кармана 25 монет номиналом по 1000. «О, вы тоже узнали об этом трюке? Что ж, так будет проще вести дела». «Вы тоже знаете?» Глаза Пупа стали размером с эти самые монеты. «Конечно, и уже давно», — не подумав, сказал Сергей. Пуп вздохнул, вспоминая, как в прошлый раз пересчитывал гору монет, чтобы расплатиться за картофель. Оказывается, можно было сделать проще, и торговец об этом знал. «Что там с инструментами?» «И еще собирают». «Хорошо, я пока продолжу набор людей. Расплачусь сразу и за то, и за то». «Хорошо». «Кстати», — вдруг заговорил Сергей, заставив уже отошедшего на несколько метров Пупа развернуться. «Да». «Некоторое время назад я застал сражение между сектантами и феминистками. Сектанты были разгромлены в пух и прах, а потом у феминисток началось восстание. Правда, оно тоже было разбито». «Что вы хотите за эту информацию?» Взгляд Пупа неожиданно стал серьезным. «Ничего, просто эти бабы отняли у меня мой любимый байк». Договорив, Сергей развернулся и пошел на улицу к палаточному лагерю. «Интересно, очень интересно», – пробормотал Пуп и, вернувшись в свой кабинет, кому-то спешно позвонил. Тем временем производился активный набор людей. Рядом с Соломоном стояло уже около 30 будущих воинов со своими семьями. Вокруг было шумно и многолюдно, а когда к набору присоединилась Алис, стало еще шумнее. Затягивать с набором не стали, потому через 2 часа закончили. Народ, конечно же, был в отчаянии, но Алис пообещала, что через неделю или раньше они вернутся. По итогу набора получилось 50 бойцов и 120 их членов семей, также 90 специалистов и 76 их близких. К сожалению, пивовара среди выбранных не оказалось, а вот у виноделов, или как они там назывались, нашлось целых 2. По итогу вышло 336 человек, а за людей и инструменты пришлось отдать дополнительно 2 тонны картофеля. Пуп был вне себя от счастья. Он избавился от хлама и дармоедов, получив при этом кучу еды. Говорят на французском. Куда нас ведут? Сказали, что в другой лагерь, но как долго идти, никто не знает. Большая группа людей двигалась в противоположную от Лувра сторону, пока их не завели в разграбленный ресторан. Она это смотрела это место и не нашла ни зомби, ни шпионов. Говорят на французском. «Зачем вы нас привели в это место? Где лагерь? Что вы хотите с нами сделать?» Люди боялись, что их обманули, и некоторые уже начали паниковать. «Прежде чем вы попадете в мой лагерь, вам нужно подписать договор. Лишь те, кто его подпишет, смогут там оказаться. Подписывать или нет – дело ваше». Сергей махнул рукой, и все новенькие увидели стандартный договор. Конечно же, все были удивлены. Это была типичная реакция парижан на навык своего будущего босса. «Это мой навык. Если вы нарушите условия договора, то... боюсь, с вами случится что-то плохое». «А если вы нарушите свои условия?» – задал вопрос один из новичков. «Полагаю, это невозможно, и вы поймете это, когда окажетесь в лагере. Но если каким-то таинственным образом это произойдет, то вы будете вольны покинуть лагерь. Также я дам вам провизию и снаряжение». Говорит на французском. «А там точно есть еда?» – спросил другой мужчина. Аннет перевела вопрос. Сергей усмехнулся, затем после взмаха его руки перед ним оказалась гора мешков с картошкой и кукурузой. Он махнул еще раз, и гора исчезла. «Еще вопросы?» «Нет? Тогда даю минуту, чтобы обдумать. Учтите, обратного пути не будет. Готовы?» «Сейчас вы окажетесь в лагере. Там вас накормят и все объяснят». Сергей снова помахал рукой, и все переместились в убежище. «Почти все». «Босс, двое остались. Они братья и оба строителя», — сказала Алис, смотря на двоих крепких парней, что ошеломленно стояли посреди пустого ресторана. Благодаря пространственному телепортатору босс мог перемещать людей в радиусе 15 метров от себя, но это действовало лишь на тех, кто заключил договор. «Понятно», — сказал Сергей и сделал два выстрела. Два человека рухнули с пробитыми головами. «Босс, зачем?» – спросил ошарашенный Соломон. Для него, как бывшего военного, убийство гражданских было непозволительным. «А ты думаешь, что Ловер не послал шпионов?» «Почему вы думаете, что они шпионы?» «Потому что ни один шпион не согласится с моими условиями. Толк от шпиона, если он не сможет передать информацию». Жутко улыбнувшись, сказал Сергей, доставая из карманов трупов две миниатюрные рации. Показал их Соломону, после перенес на склад, а тела скинул в яму. У бывшего солдата не было слов, чтобы что-либо возразить. Тем временем в убежище начался аншлаг. Новеньких активно размещали, кормили заранее приготовленной едой и проводили экскурсии по убежищу. «Соломон». «Да, босс». «Назначаю тебя ответственным за безопасность в убежище. Патруль периметра и обучение новичков также на тебе». «Да, босс». Сергей махнул рукой, и Соломон увидел сообщение. «Вам назначена новая должность «Смотритель за неграми». Как смотритель за неграми, вы получаете возможность перемещения нарушивших или подозреваемых в нарушении договора людей. Также вы можете вооружаться напрямую со склада. Внимание! Вы не имеете права вооружать других людей». «Босс, я вас не подведу». Соломон сразу понял, какую ответственную должность ему дали. Если это не повышение, то что тогда могло быть повышением? Он теперь, можно сказать, стал шерифом в маленьком городе. «Но зачем охранять периметр?» — спросил Соломон, посмотрев на стену из тумана, окружающую убежище. «На ужине я все объясню, а сейчас у меня важные дела». Соломон, понимающе кивнул и пошел к своим новым бойцам. Сергей же двинулся к ноутбуку. «Как наши шпионы? Много набежало?» — спросил босс, подойдя к Аннет, и, наклонившись, уставился в экран ноутбука. «Нет, босс». Аннет немного смутилась, когда лицо босса оказалось почти вплотную к ней, но быстро взяла себя в руки. Все знали, что босс не шибко отличался эмпатией и порой делал сильно смущающие других вещи, не догадываясь об этом. «Ни хвоста, ни средств слежения. Похоже, они сделали ставку на тех двух кротов. Ну и ладно, а пока отдай мне ноутбук на время». Первым делом Сергей проверил сообщение. Оказалось, что за целые машины давали весьма много опыта. В среднем 35 единиц за каждую. Правда, он нашел всего 3 целых машины, а за разбитые давали гораздо меньше – 5-10 единиц опыта. Но Сергей старался их не брать, поскольку занимали они много места, а толку с них не предполагалось. Также за новых выживших дали целых 3340 единиц опыта, и убежище перешло на 10 уровень. Тема – увеличение пространственного обнаружения. Население вашего убежища превысило 500 человек. Уровень пространственного обнаружения повысился с 1 до 1,3. Внимание! Повысился шанс вторжения в убежище заблудших душ. Рекомендуется позаботиться об охране периметра. Тема. Новый уровень. Поздравляем! Ваше убежище получило 10 уровень. Ассортимент магазина существенно изменился. Рекомендуется его проверить. Внимание! Вы можете выдавать своим выжившим больше полномочий. Внимание! Открыты новые функции – животноводство, рыбоводство. В награду вы получаете пару животных вида «Всеядный кролик». Говорит на русском. Пространственное обнаружение уже 1,3. Чем больше людей, тем выше шанс отхватить люлей. Неизвестность пугает. Вдруг там Ктулху приползет. Думал вслух Сергей. «Система, кто такие заблудшие души?» «Это останется сюрпризом». «Я бы проматерился, но устал уже ругаться на тебя. А вот новые полномочия – это интересно. Но что еще более важно, так это кролики». Зайдя в магазин, Сергей нашел новый раздел животноводства. Там нашелся огромный холодильник для мяса, загоны для животных, корм, кормушка, ну и сами кролики. Стоили кролики невероятно дорого – 500 монет за экземпляр. Загоны стоили столько же, сколько и поля. Площадь была такая же. Потому Сергей сразу же купил один большой загон за 1600 монет и маленькую кормушку за 200. Кормушка оказалась хитрой штукой. Она сама наполнялась едой по мере необходимости, но чтобы она работала, нужна была силосная башня, которая, несмотря на свое название, могла хранить и зерно, и сено, и корешки, и прочие отходы, причем все одновременно. Башня обошлась в 4000 монет. При попытке найти место под загон оказалось, что снова не хватает свободного пространства, потому пришлось вновь расширять убежище, на этот раз за монеты, потому как Сергей нашел в магазине интересное сооружение «Биостанция». Оно использовало биоматерию в качестве топлива и вырабатывало электричество. Сейчас площадь убежища была 50 гектар, и Сергей хотел ее увеличить до сотни, что обошлось в 10 тысяч монет. Внимание! Размер вашего пространственного убежища достиг 1 миллиона квадратных метров. Убежище перешло из ранга «маленькое» в ранг «небольшое». Ассортимент товаров в магазине обновился. После расширения Сергей собрал всех важных людей – девчат первой вербовки, двух стариков, братьев Соломона и Регину возле полей. «Босс, что мы здесь сделаем?» – спросила зевающая Энн. Дело близилось к вечеру. «Сейчас увидите». Сергей сконцентрировался, и перед ним появилась карта убежища. С получением 10 уровня убежища изменились некоторые его функции. Теперь было удобнее заниматься строительством. Новая функция позволяла смотреть на убежище сверху и размещать сооружения. Сергей разместил огромную силосную башню и большой загон 640 квадратных метров с кормушкой внутри. Загон отличался от поля более высоким забором. «Новое поле?» «Нет». «Та-дам!» В руках босса появились два крупных кролика. Очень крупных. Каждый весил более 10 килограмм. Их мех был идеально белым и нежным, а глазки оказались круглыми и черными, словно игрушечными. «Вай, какая милота!» – воскликнула Энн и отобрала одного из кроликов. Но ей пришлось поднапрячься. 10,5 килограмм – это не шутки.